Англичане тоже готовились всерьез, но по непонятным причинам ряд недостатков, свойственных английским боевым кораблям и британскому флоту в целом, ими так и не был устранен. Германские корабли были конструктивно прочнее и лучше забронированы, не в последнюю очередь это было связано с нежеланием Фишера тратиться на реконструкцию доков, поэтому английские линкоры подгоняли под размер. Они строились более узкими и вытянутыми, чем их немецкие одноклассники. А это сказывалось на живучести. Германские дредноуты имели более надежную противоминную защиту, нежели британские. Немецкие линейные крейсера, не уступавшие по бронированию английским линкорам, да Iron Duke включительно, были, по сути, быстроходными кораблями линии, способными вести эскадренный бой, тогда как кошки Дэвида Битти так и остались кошками, чувствительными к любому серьезному пинку. Однако уроки боя 16 декабря не пошли впрок. Англичане сочли быструю гибель Нью-Зеленда и Куин-Мэри результатом роковой случайности, воздействие оружия на корабли не поддается точному математическому анализу, тем более что в Лафатинском бою ни одна кошка не погибла. В итоге никаких серьезных переделок башен на английских кораблях сделано не было, британцы сочли, что подбашенное отделение само по себе является достаточным буфером, защищающим погреба боезапаса от проникновения пламени горящих полузарядов. Новые британские 380-миллиметровые орудия были превосходны. Их снаряды, весившие без малого 900 килограммов, были вдвое тяжелее германских 12-дюймовых и, чисто теоретически, имели вчетверо большую разрушительную силу. Однако на деле это оказалось далеко не так. А дело было в том, что англичане однобоко восприняли опыт Цусимского сражения, в котором японские фугасные снаряды нанесли гибельные повреждения русским броненосцам. Британские снаряды с чувствительными взрывателями зачастую разрывались при ударе о броню, не пробивая ее, тогда как немецкие снаряды имели повышенную бронебойность и производили разрушения при взрыве в заброневом пространстве. В итоге превосходство англичан в огневой мощи оказалось не таким разительным, как оно выглядело на бумаге. А перевес Royal Navy в крейсерских силах и в численности торпедных флотилий в известной мере компенсировался низким качеством британских торпед. Если английские снаряды взрывались слишком рано, то их торпеды, наоборот, рвались слишком поздно. При ударе в обшивку такая торпеда отскакивала от корабельного борта и образовавшаяся водяная подушка снижала воздействие взрыва на подводную часть атакованного корабля. Англичане разрабатывали новые образцы снарядов и торпед, но к осени 1916 года они еще не были приняты на вооружение. Тем не менее, Гранд-флит являл собой грозную силу. И в конце весны 16 года, когда в состав флота открытого моря еще не вошли новейшие дредноуты, англичане намеревались вызвать Хохзи и флотти на бой, чтобы реализовать достигнутое преимущество в линейных кораблях. Для этого предполагалось атаковать с моря Баркум или Гельголанд, но по трезвом размышлении британцы отказались от этой затеи. Негативный опыт обстрела дарданеллских фортов показал, что кораблям очень трудно бороться с мощной артиллерией берега, особенно если делать это приходится в стесненных водах, усеянных минами, и под холодными глазами перископов субмарин, готовых к атаке. А потом немцы ввели в строй Бадены и Маккензены, и ситуация изменилась. Силы флотов выровнялись. Кое-кто из английских адмиралов предлагал отложить сражение до пополнения Гранд-флита линейными крейсерами типа «Адмирал» и «Корейджи» с усиленной броневой защитой, но это, несмотря на лихорадочную скорость постройки, могло произойти не раньше конца 17 года, а экономическое положение Британии оставляло желать лучшего. И тогда было принято решение принять бой, но у своих берегов, чтобы теперь уже у Шейра болела голова по поводу вражеских мин и подводных лодок. Такой расклад немцев не устраивал. Не хотели они и втягиваться в безнадежную гонку морских вооружений. Им нечего было противопоставить новым линейным крейсерам англичан. И главное, тяжелейшая война на два фронта, усугубленная английской морской блокадой, уже сказывалась на экономике Германской империи. Внутренние трудности в стране нарастали, грозя непредсказуемыми последствиями. Немцы не могли ждать, и тогда германской разведкой была состряпана грандиозная дезинформация, которую бритты съели не поморщившись. После подавления новогоднего восстания в Ирландии отнюдь не воцарились мир и спокойствие. Казненные вожди восстания обрели ореол мучеников, и опора на германскую помощь уже не рассматривалась синфайнерами как предательство национальных интересов. Ирландия напоминала перегретый паровой котел, готовый взорваться в любую минуту. И когда в британском адмиралтействе достоверно стало известно о том, что немцы готовят крупномасштабную десантную операцию, высадку в Ирландии для поддержки тамошних сепаратистов, под прикрытием всего флота открытого моря, англичане обеспокоились всерьез. Колонна линкоров Хохзея флотте. Кое-кто в британском адмиралтействе воспринял эту информацию скептически, но вскоре пришло уточнение. Германская десантная операция действительно готовится, но целью ее является не Ирландия, а высадка в Кале с последующим нанесением удара в тыл английской армии, доблестно сражающейся на Сомме, и этот стратегический десант будет поддержан целой серией десантов тактических на беззащитное побережье Англии. Скептики заколебались, дыма без огня не бывает, немцы наверняка что-то где-то готовят. Ни одного из десантных вариантов англичане допустить не могли, и Гранфлит получил приказ встретить Хозея флотте, как только он выйдет в Северное море. Как сказал весельчак лейтенант Гюнтер Штайнбринг с линейного корабля «Кайзер», если обе стороны хотят одного и того же, оно непременно произойдет. Решительное столкновение двух флотов стало неизбежным. Глава 17. И пробил час. 7 ноября 1916 года. Линейные крейсера Дэвида Битти покинули Скапа Флау ночью. Над зализанными берегами Шотландии светила яркая луна, заливая все вокруг мертвенным светом, и никто на мостике Тайгера не удивился, когда вице-адмирал вдруг повернулся и с самым серьезным видом отвесил этой луне три поклона. Отважный морской воин был суеверен. Он верил в карточные гадания, в древние кельтские обряды и приметы и не упускал случая выслушать предсказания ведьм эдинбургской Жозефины и лондонских миссис Робинсон и Эдит Дюбуа. Гранфлит шел навстречу флоту открытого моря, в бой с неясным исходом, и не один только Битти испытывал смутную тревогу перед будущим. Кошки крались осторожно, неторопливо перебирая лапами винтов. На полном ходу у эсминцев сопровождения, без которых крупные корабли давно уже не выходили в море, резко возрастал расход топлива, и с этим нельзя было не считаться. А скорость пригодится позже, когда придется рвать в клочки немецкие транспорты, набитые войсками, или уходить из-под удара германских маккензинов. Битти очень хорошо помнил бой 16 декабря и, в отличие от Джеки Фишера, не считал гибель Куин Мэри и Нью-Зиленда случайной. Командующий кавалерией знал сильные и слабые стороны своих кораблей. В бою с равным противником быстроногие кошки вели себя не самым лучшим образом. Не доверял он и новейшим репалсу с Ренауном, шедшим во главе эскадры. «Секироносцы в холщовых рубахах», — сказал он Читфилду, командиру Тайгера. «Эти наши гиганты могут нанести хороший удар, но вот смогут ли они выдержать ответный?» Однако выбора у него не было. Реальность угрозы германского вторжения на Британские острова была доказана еще летом 1913 года. Тогда в ходе больших маневров британское морское командование решило проверить возможность высадки германского десанта на берега Англии в условиях, максимально приближенных к боевым, вплоть до того, что на военные транспорты погрузили 48 тысяч солдат с полным вооружением, которые должны были изображать германский десантный корпус. Флотом условного противника командовал адмирал Джиллика. Он должен был попытаться высадить десант на английское побережье в районе между Сандерлендом и Блайтом, а отражать вторжение должен был флот под командованием адмирала Каллагана. Соотношение сил флотов было таким же, какое реально существовало тогда между английскими и германскими морскими силами. Британцы играли в войну по-серьезному. Джиллика справился со своей задачей мастерски. Его транспорты и корабли охранения проскользнули под самым носом у дредноутов Каллагана, умело избежав с ними встречи. Линейный флот оборонявшихся нарвался на выставленный нападавшими заслон из подводных лодок и понес тяжелые потери. Десант высадился беспрепятственно. Действия атакующей стороны были настолько успешными, что Черчилль приказал тут же прекратить учения, опасаясь, как бы германцы не узнали об их результатах. И теперь, когда угроза высадки тевтонских гренадеров Кайзера в Ирландии или в самой Британии стала реальностью, по крайней мере, в британском адмиралтействе в это свято верили, Royal Navy, надежа и опора доброй старой Англии, должен был спасти ее от вторжения новых норманнов. Ночь прошла спокойно, однако уже на рассвете прозвучали первые выстрелы грандиозной морской битвы. В районе севернее Доггербанки 3-я эскадра легких крейсеров контр-адмирал Нейпира, Фалмут, Ермут, Беркинхед и Глостер, встретилась со второй разведывательной группой коммодора Хейнриха в составе легких крейсеров «Франкфурт», «Висбаден», «Эльбинг» и «Пиллау». Перестрелка между легкими крейсерами сторон на большой дистанции продолжалась несколько минут. «Эльбинг» всадил 6-дюймовый снаряд под мостик Беркинхеду, а затем противники дружно отвернули в разные стороны. Глостер сообщил, что видит на ОНО многочисленные дымы крупных кораблей. Эскадра Битти резко увеличила ход, и в 8 часов 30 минут кошки учуяли мясо. Англичане обнаружили Гроу и крузер контр-адмирала Бедикера. Следуя обычной германской тактике, Бедикер немедленно отозвал корабли Хейнриха, повернул свои линейные крейсеры последовательно на обратный курс, перестроился в строй Пеллинга и начал отходить к своим главным силам, чтобы навести на них англичан. Битти повернул прямо на противника, тоже развернулся в строй Пеллинга и погнался за германскими крейсерами. Такое уже не раз случалось в предыдущих боях. Все преимущества, по числу кораблей, по тоннажу, по весу бортового залпа, были на стороне англичан, и Битти намеревался реализовать эти преимущества, пока на поля боя не появился еще кто-нибудь. Дымное облако на ОНО очень не нравилось командующему кавалерией. Англичане превосходили немцев и по дальнобойности, но в условиях ограниченной видимости, обычной для Северного моря, противники одновременно, около 9 часов утра, открыли огонь с дистанции 85 кабельтовых. Легкие крейсера и эсминцы сторон держались с нестреляющего борта. 88 тяжелых орудий, по 44 у каждого из противников, гремели непрерывно, и залпы следовали один за другим. Немцы сосредоточили огонь по головным Репалсу и Ренауну, британцы избрали основной мишенью концевой Зиглиц. Он был виден лучше всех остальных германских кораблей. Вопреки опасениям Битти, секироносцы в холщовых рубахах держались неплохо. Высокие белые всплески от падавших германских снарядов то и дело взлетали у самых бортов Репалса и Ренауна, засыпая крейсера градом осколков. 12-дюймовый привет от Гинденбурга насквозь прошил заднюю дымовую трубу Репалса. 11-дюймовый снаряд Смальтки угодил в носовую башню Ренауна, но броню не пробил, и башня продолжала метать тяжелые чемоданы попеременно из правого и левого стволов. Зиглиц был кораблем невезучим. Через 5 минут после начала боя попадание с Ренауна вывело из строя носовой распределительный электрощит, а еще через минуту снаряд с Репалса пробил броню, разорвался в рабочем отделении башни правого борта и поджег находившиеся там 280 мм полузаряды. Переделки, произведенные на германских кораблях после Лафатинского боя, предотвратили катастрофу. Хотя большинство команды башни погибло в потоке пламени и газа, снарядный погреб был вовремя затоплен, и это спасло корабль от взрыва. Однако башня полностью вышла из строя, Зиглиц утратил 20% своей огневой мощи. Напряженность боя нарастала. На Зиглице вспыхнул сильный пожар, попадания получили Люцов, Дерфлингер и Гинденбург. В свою очередь, германцы добились нескольких попаданий в Тайгер, выбив на нем 3 противоминных орудия левого борта. От поцелуя Мальтки загорелась принцесса, а Ренаун получил подводную пробоину. И в это время опасения Битти оправдались. В 4 крупных кораблях, приближавшихся встречным курсом с правого борта, были опознаны новейшие германские линейные крейсера типа «Маккензин». «Это похоже на бой 16 декабря», — думал вице-адмирал Франц Риттер фон Хиппер. «Снова слоеный пирог, только теперь в роли начинки этого пирога, зажатый между двумя корочками, не мои крейсера, а кошки Битти, с которых мы теперь непременно обдерем шкуру». Командующий кавалерией Гранфлита оценил ситуацию быстро и правильно. Его корабли попали в клещи, и левая половина этих клещей, 4 «Маккензина», была явно грознее правой. Битти перестроился в кильватер и начал ложиться на обратный курс, последовательно разворачиваясь влево, в сторону крейсеров Бедикера, избегая сокращения дистанции до дивизии Хиппера, полным ходом шедшей на сближение. Ложиться на курс, но Битти не стал. За крейсерами первой разведывательной группы маячили германские эсминцы, готовые к атаке. Одновременно он бросил в торпедную атаку легкие крейсера и эсминцы, желая задержать смыкание роковых клещей. 2 крейсера контр-адмирала Нейпира и 4 эскадренных миноносца против первой разведывательной группы, и столько же против быстроходной 2-й дивизии 4-й эскадры германских линейных кораблей. Торпедная атака на крейсера Хиппера сразу же захлебнулась под залпами 28 6-дюймовых орудий «Маккензинов», открывших ураганный огонь с предельной дистанции. Эскадренный миноносец «Либерти» затонул, изрешеченный снарядами. Крейсер «Ермут» получил 14-дюймовый снаряд в машинное отделение, окутался клубами пара и потерял ход, бессильно качаясь на волнах. Ни одна из выпущенных англичанами торпед в цель не попала. Атака против первой разведывательной группы «Бедикера» сложилась иначе. Сносимый ветром густой дым из труб, перемешанный с дымом от пожаров, сыграл роль дымовой завесы и прикрыл атакующие английские эсминцы. Кроме того, «Бедикер» тоже разворачивался на обратный курс, чтобы принять участие в преследовании, и это снизило эффективность огня его противоминной артиллерии. Навстречу британским кораблям устремились 11 эсминцев 17-й и 18-й полуфлотилий, возглавляемые легкими крейсерами «Висбаден» и «Пиллоу». Между двумя колоннами английских и немецких кораблей разгорелся яростный встречный бой. Эсминец «Мурсом» торпедировал и потопил германский миноносец 5-29, другой эсминец 5-27 был потоплен прямым попаданием тяжелого снаряда с «Репалса». Немецким огнем были потоплены британские эсминцы «Турбулент» и «Термагант». Первый затонул сразу, второй еще некоторое время держался на воде, пока не перевернулся. Однако перед самой своей гибелью «Турбулент» успел выпустить две торпеды, и одна из них попала в носовую часть «Зейдлица», завершавшего поворот. Невезучий «Зейдлиц» получил пробоину размером с амбарные ворота, принял 2000 тонн воды и получил легкий крен, но внутренняя броневая противоминная переборка выдержала, и крейсер остался в строю, причем ход его не уменьшился, немцы строили свои боевые корабли на совесть. «Бедикер» отвернул влево и увеличил дистанцию, однако «Бетти» ничего не выиграл. Корабли «Нейпира», прорезавшие под огнем строй первой эскадры линейных крейсеров, задержали ее перестроение на несколько драгоценных минут. «Маккензины» сблизились с англичанами на расстояние действительного огня, и их 14-дюймовые снаряды обрушились на британские корабли. Новые германские «Гроу» и «Крузер» находились в строю меньше месяца, но были укомплектованы знающими артиллерийскими офицерами и опытными комендорами с разоруженных броненосцев 3-й эскадры, умевшими стрелять и прошедшими подготовку на линкоре «Фюрст Бисмарк», вооруженном 14-дюймовыми орудиями, и очень скоро концевые британские крейсера «Инвинсибл» и «Инфлексибл» попали под накрытие. Линейный крейсер «Инвинсибл». Роли переменились, охотник стал дичью, и теперь уже «Бетти» оказался на месте немцев, отдававших на съедение «Блюхер» в бою 16 декабря и фон дер Таннулафатен. У английского адмирала не было выбора. Кошки первого поколения уступали в скорости новейшим немецким «Гроу» и «Крузер», а держать под перекрестным огнем 9 германских тяжелых кораблей всю эскадру означало обречь ее на уничтожение. Точно так же была уничтожена в бою 16-1-TC2 декабря 2-1-TC2, я эскадра линкоров Гранфлита. И «Бетти» увеличил ход до самого полного, жертвуя кораблями «Худа». Адмирал Хиппер, наблюдая, как 600-килограммовые снаряды его «Маккензинов» рвут на части крейсера англичан, вспомнил, как во время спуска на воду графа фон Шпее, корабля, в боевой рубке которого он сейчас находился, крестная мать, графиня Маргарета фон Шпее, вдова погибшего адмирала, одетая во все черное, разбив о нос нового дредноута традиционную бутылку шампанского, вдруг произнесла негромко, но отчетливо: «Макс, отомсти за себя и за наших сыновей». И глаза ее при этом вспыхнули мрачным огнем, как у Сивиллы, изрекавшей смертное пророчество. Пророчество исполнилось. Новорожденные Шанхарст и Гнейзинау встретились в бою с «Инвинсиблом» и «Инфлексиблом», с теми самыми кораблями, которые убили их предков. И если 210-миллиметрового орудия броненосных крейсеров оказались бессильными перед броней кошек, то 14-дюймовые снаряды потомков прошивали ее играючи. «Инвинсибл» погиб первым, в 10 часов 5 минут, через 15 минут после того, как «Хиппер» открыл огонь. Сначала два немецких снаряда угодили в корму, а затем третий попал вблизи башни Кью в очень уязвимое место в средней части британских линейных крейсеров. Крыша башни была снесена начисто, и вслед за этим произошел сильнейший взрыв, расколовший «Инвинсибл» пополам. Рухнули мачты, в воздух взлетели части корпуса, громадная черная туча дыма поднялась к небесам, из разламывающегося корабля разлетелась во все стороны угольная пыль. Потом по крейсеру пробежало пламя, последовали новые взрывы, и он исчез за стеной черного дыма. А когда дым рассеялся, из воды утесами торчали две оконечности погибшего корабля, два надгробных памятника тысячи с лишним человек его экипажа, останки «Инвинсибла». Инфлексибл ненадолго пережил своего собрата. Продержавшись под перекрестным огнем еще 10 минут, он вдруг резко повалился на борт и взорвался, окутавшись клубами дыма и пара. Спасенных с обоих крейсеров были единицы. Быстроходные Ренауны и Тайгер с принцессой, прическу которой несколько подпортили германские снаряды, уходили из-под удара. Уцелевшие английские эсминцы 10-й флотилии на полном ходу тоже выскочили из германских клещей, однако относительно тихоходные легкие крейсера этого сделать не смогли. Фалмут ринулся в отчаянную торпедную атаку на графа фон Шпее и был расстрелян в упор. Нейпир стал вторым английским адмиралом, погибшим в этот день. Кошки Бетти уносили винты, и немцы деловито достреливали английские легкие крейсера, не желавшие спустить флаг. Ярмут, Глостер и Беркинхед погибли один за другим, повторив судьбу германских легких крейсеров, потопленных англичанами в бою у Гельголанда. История вообще имеет свойство повторяться. «Скорость – лучшая защита», – угрюмо проронил Бетти, играя желваками, «но я бы предпочел ей появление наших королев. Где носит дьявол этого недотепу Иван Томаса? Ему давно пора выйти на сцену». Глава 18. Выходит на арену силачи. Валлиц Хью Иван Томас звезд с неба не хватал. Однако он был исполнителен и дисциплинирован, эти качества ценились во все времена, а поскольку в Роял Нейви на стыке 19 и 20 веков Нельсонов как-то не наблюдалось, он потихоньку делал себе карьеру. Служил на королевской яхте «Осборн», на которой в 1893 принц Джордж, его мать и сестры совершали круиз по Средиземноморью, был капитаном яхты «Волшебница», а в 1910 году стал начальником Королевского военно-морского колледжа в Дартмуте. В июле 1912 года Иван Томас был произведен в контр-адмиралы, не для какой-то конкретной должности, а просто потому, что подошла выслуга лет. И в итоге волею судеб скромный валлиец был назначен командиром дивизии быстроходных дредноутов типа «Куин Элизабет». Джиллика не слишком любил подчиненных с острым умом и независимой манерой поведения, и поэтому дивизию королев принял Хью Иван Томас, а всю ударную пятую эскадру 15-дюймовых сверхдредноутов, вице-адмирал Стерди, а не Дэвид Бетти, куда лучше подходивший для этой роли. Перед боем быстроходную дивизию пятой эскадры предполагалось придать Бетти, для усиления его линейных крейсеров, однако Джиллика на это не пошел. Ему не хотелось разделять свои лучшие дредноуты. Пятой эскадре отводилась роль тяжелого кулака, который в решающий момент нанесет врагу нокаутирующий удар. 8 Ревенджи и Бархемов превосходили по огневой мощи германские Бадены и Маккензены, сведенные немцами в аналогичную эскадру решительного удара. В конце концов, скорость, лучшая защита, и кавалерия, как считали в Адмиралтействе, сможет уклониться от боя при неблагоприятном для нее соотношении сил. Однако ночью, ввиду неясности обстановки, Джиллика все-таки выдвинул королев вперед, на 20 миль перед главными силами Гранфлита, шедшего на Соу в походном порядке, приказав Иван Томасу держаться в 10 милях за линейными крейсерами Бетти. Британский командующий считал, что благодаря своей высокой скорости хода, валиенты смогут как оказать помощь кошкам, ведущим тактическую разведку, так и своевременно, при появлении дредноутов Хохзея флотте, присоединиться к линейным кораблям Большого флота. Иван Томас добросовестно выполнил приказ, но к утру из-за ошибок в счислении его линкоры оказались не в 10, а в 15 милях к северо-западу от соединения Бетти. Иван Томас слышал гул орудий и даже видел на горизонте вспышки выстрелов, однако не предпринимал никаких активных телодвижений, пока не получил от Джиллика, извещенного по радио об отчаянном положении первой эскадры линейных крейсеров, прямой приказ идти на помощь кавалерии, изнемогавшей в неравном бою. Дивизия Бархемов приближалась к месту боя, вклиниваясь между крейсерами Бетти и первой разведывательной группой немцев, и открыла огонь по Люцову, по флагманскому кораблю контр-адмирала Бедикера, как только тот оказался в пределах досягаемости. К этому времени Люцов уже получил 4 попадания. Первый и второй 381-мм снаряды с Ренаунов почти одновременно попали рядом в полубак впереди башни, а проделав в верхней палубе пробоину внушительного размера, через которую в дальнейшем в корпус корабля поступило большое количество воды. Вода растекалась по бронированной палубе, создавая дифферент на нос. Третий снаряд, 343 мм, попал в верхнюю палубу между носовыми башнями, а его разорвался, разрушив находящуюся под ней столовую экипажа и вызвав пожар, вскоре потушенный. Четвертый снаряд, «Стайгера», угодил в главный броневой пояс ниже ватерлинии в районе фок-мачты. От взрыва Люпцов содрогнулся от киля до клотика, но повреждения оказались незначительными. 300-миллиметровая броня выдержала удар. Еще два снаряда, упавшие неподалеку, рикошетировали от воды и пронеслись над крейсером подобно каким-то фантастическим рыбам. Оказавшись под огнем Бархымов, Люпцов в быстрой последовательности, между 10.30 и 10 часов 40 минут, получил 4 попадания 15-дюймовыми снарядами. Первый, с Бархыма или Валиента, разорвался на главном броневом поясе ниже ватерлинии и пробил броню. Через образовавшуюся пробоину вода затопила снарядный погреб 150-миллиметрового противоминного орудия номер 1. Второй и третий снаряды почти одновременно попали в палубу надстройки между дымовыми трубами и пробили крышу батареи артиллерии среднего калибра в стороне от казематов. В палубе надстройки образовалась большая пробоина, вышли из строя основная и запасная радиостанции, погибло много людей, выкошенных осколками или размазанных по переборкам взрывной волной. Четвертый 381-миллиметровый снаряд попал в левый край крыши батареи у Миделя и разорвался на броневой палубе. Палуба была повреждена только слегка, однако дым и газы от взрыва по переговорным трубам проникли в помещение центрального поста, которое пришлось на время оставить. Старший артиллерист Люпцова Пашин, находившийся в центральном посту, очень удивился, почувствовав знакомый запах сгоревшего черного пороха. Так вот почему так незначительно разрывное действие английских тяжелых снарядов, подумал он. Черный порох, ошибка англичан, это их пристрастие к большим калибрам. Куда бы ни попал такой снаряд, удар получается очень мощный, оставляющий пробоину пещерообразного вида, но разрушения сравнительно невелики. Ну что ж, значит, мы еще повоюем. Выходя из-под обстрела, Бедикер отвернул вправо. Бетти поднял сигнал Иван Томасу, призывая его атаковать крейсера Хитпера, засыпавшие кошек 14-дюймовыми снарядами, но командующий дивизией быстроходных линкоров не понял его. И тогда Бетти тоже отвернул вправо, на пересечку Иван Томасу, расходясь с ним контркурсами и выводя его на Маккензины. Но при этом маневре Бетти поневоле прикрыл крейсера Бедикера от огня королев и подарил Люпцову спасительную передышку. Ведя между собой жаркую артиллерийскую дуэль, Бедикер и Бетти уходили на северо-восток, оставляя Иван Томаса побеседовать с Хиппером наедине. Хиппер приглашение принял, его большие крейсера перенесли огонь на королев, последовательно разворачиваясь влево и ложась с ними на параллельный курс. Видимость к этому времени, к 11 часам, улучшилась, и немцы получили существенное преимущество. Их крейсера находились к югу от линейных кораблей Иван Томаса. Солнце хорошо освещало валиентов и слепило глаза британским артиллеристам, временами не видевшим ничего, кроме багровых вспышек выстрелов германских орудий. К тому же вице-адмирал Хиппер знал, что делал. За его спиной был весь флот открытого моря, подтягивавшийся к месту сражения. И немецкий адмирал увеличил ход до 28 узлов, обгоняя колонну королев и подставляя их под удар приближавшихся дредноутов Хохзея и флотте. Сверхдредноуты типа Queen Elizabeth по совокупности характеристик, справедливо считавшиеся лучшими линейными кораблями того времени, было хорошо бронированы, толщина их главного броневого пояса составляла 330 мм, и отлично вооружены, 8 15-дюймовых орудий главного калибра могли отправить на дно любой корабль, неосмотрительно оказавшийся в сфере их огневого воздействия. Все так. Но удары 14-дюймовых снарядов с дистанции 60-80 кабельтовых оказались весьма чувствительными для гордых королев. Крейсера Хиппера вели огонь попеременно кормовыми и носовыми группами башен, такая организация стрельбы была более удобной, нежели традиционные 4-орудийные залпы с использованием одного орудия в каждой башне. Пороховой дым заволакивал только одну из оконечностей корабля, не мешая наблюдать за падением снарядов с одного из двух разнесенных постов управления. Условия освещения были благоприятными для германских комендоров. Британские корабли четко вырисовывались на освещенной поверхности моря. Превосходные немецкие дальномеры позволяли различить на них любую деталь, тогда как серые силуэты Маккензинов размазывались и сливались с туманной дымкой. Англичане стреляли вслепую. Неудивительно, что за 15 минут они добились всего 4 попаданий, 2 в графа Шпея и по 1 в Шанхарст и Гнейзенау, получив в ответ около 20. Обгоняя колонну британских дредноутов, немцы сосредоточили огонь на Бархаме, на флагманском корабле «Иван Томаса». В 11 часов 10 минут Бархам был поражен двумя снарядами с Шанхарста. Первый угодил в бортовую броню и вдавил броневую плиту на 20 сантиметров, второй, ударивший возле башни, пробил 6-дюймовую броню, вывел из строя радиостанцию и перебил и переранил свыше 60 человек команды. Пламя от разрыва снаряда достигло батарейной палубы, подожгло находившийся там кардит и причинило тяжелые потери, при пожаре было много пострадавших от ожогов. Куском этого снаряда, влетевшим в нижнюю боевую рубку, был смертельно ранен младший штурман. По какой-то странной случайности мелкие осколки посекли модель корабля, стоявшую в рубке, как раз в тех местах, где впоследствии Бархам получал повреждения. Третий снаряд прошил насквозь всю верхнюю надстройку левого борта и разорвался под полубаком, четвертый пробил броневую носовую палубу и взорвался внутри, разворотив подпалубные помещения. Пятый 14-дюймовый снаряд, с Гнейзенау, пробил по левому борту вертикальную 152-миллиметровую броню между верхней и главной палубами, взорвался внутри корабля и вызвал пожар. Шестой проломил верхнюю палубу с левого борта и разорвался на главной палубе, смяв ее ударом исполинского кулака. В 11 часов 17 минут два снаряда с графа Шпей попали Бархаму в кормовую часть, причем один из них угодил под башню Д. От взрыва башня приподнялась и осела, заклинившись в положении на борт кусками разбитой брони. От сотрясения вышла из строя гидравлика, и орудийные стволы бессильно уткнулись в палубу гигантскими растопыренными пальцами. Бархам, шедший головным, жестоко страдал под сосредоточенным огнем четырех Гроу и Крузер, но третьему и четвертому Матилотам, Уарспайту и Малае, пришлось еще хуже. В воздухе загудели тяжелые снаряды линейных кораблей Хохзи и Флотти. В 11 часов 26 минут легкий крейсер «Саутгемптон» ветеран боя 16 декабря, ведущий разведку впереди дредноутов «Иван Томаса», просигналил прожектором линейные корабли на СОУ, а в 11 часов 28 минут повторил по радио: «Спешно, вне всякой очереди, вижу неприятельский линейный флот, примерный пеленг СОУ, курс противника НВ, мое место». Вдали уже можно было рассмотреть германский флот, растянувшийся далеко на юг и подходивший к месту боя 18-узловым ходом. В авангарде шли 4 новейших линейных корабля типа «Баден», за ними «Кёниги» и «Кайзеры», а в хвосте – 8 старых дредноутов типа «Фастфрисланд» и «Позин». Дым из многочисленных труб нависал над ними черной тучей, скрывая концевые корабли и следовавшие за линкорами легкие крейсера и миноносцы прикрытия. Саутгемптон сразу же оказался под сильным огнем из тяжелых орудий и вынужден был непрерывно маневрировать, уклоняясь от каждого залпа. Немцы стреляли отлично, но каким-то чудом отчаянный разведчик избежал прямых попаданий. «Иван Томасу» следовало немедленно повернуть на север, навстречу Гранд-флиту, но британский адмирал допустил серьезную ошибку. Желая выиграть солнце и неправильно оценив направление движения германских дредноутов, он продолжал идти на юг, сближаясь с флотом открытого моря. Во время короткой перестрелки с линейными крейсерами «Бедикера» Уарспай получил попадание с «Мальтки», 280-мм бронебойный снаряд попал в небронированную часть левого борта между главной и средней палубами и разорвался в командирском помещении, превратив его в груду обломков. Затем, оказавшись под огнем «Маккензенау», получил еще 4 попадания с «Шанхарста» и, вероятно, с «Гнейзенау». Один 356-мм снаряд пробил 6-дюймовую броню верхнего пояса на метр выше средней палубы и взорвался внутри корабля, кроша все вокруг. Второй продырявил верхнюю палубу и добавил внутренних разрушений. Третий снаряд прошел сквозь заднюю дымовую трубу, ударился в броневые колосники, но не пробил их, а рикошетировал и разорвался с правого борта. Следующий взорвался на верхней палубе и вызвал пожар кардита в носовой батарее противоминной артиллерии. Этим же снарядом были повреждены вентиляционные колодцы в носовом котельном отделении, которые заполнились дымом и газами от горения кардита. Кочегары были вынуждены временно покинуть отделение, а затем некоторое время работать в респираторах. Настоящие испытания начались, когда Уарспайт оказался под огнем сразу 4 сильнейших дредноутов Хохзи и Флотти, Заксенобадена, Байерна и Вюртемберга. Всплески от падения немецких снарядов, дававших при взрыве столбы золотистого пламени, окружили Уарспайт со всех сторон. Первый 15-дюймовый снаряд угодил в заднюю надстройку и вызвал сильный пожар, Следующий снаряд ударился в заднюю часть кормовой броневой палубы, идущей от кормовой броневой рубки к центральному посту, и почти разрушил ее, согнув под углом в 60 градусов. В 11 часов 45 минут, когда Иван Томас наконец-то начал поворот своей дивизии на Н, Варспай слишком приблизился к замыкающему кораблю своей колонны «Малая» и, чтобы избежать столкновения, резко переложил руль вправо. Однако из-за перегревшегося подшипника рулевой машины при быстрой перекладке руля изогнулся и заклинился привод сервомотора. Корабль рыскнул вправо, и никакие усилия рулем и машинами не могли его удержать. Пройдя вплотную под кормой Валиента, Уарспай продолжал описывать циркуляцию по направлению к неприятельским линейным кораблям, сблизившись с ними на расстоянии в 60 кабельтовых. Рулевой привод был исправлен через 8 минут, но эти минуты определили судьбу Уарспайта. 381-мм бронебойный снаряд с Вюртемберга ударил в подводную часть, пробил броню главного пояса и повредил водонепроницаемые переборки машинного отделения.